Глава 18. Заголовок сообщал: «Священник вступился за книги о сексе». Учитывая отсутствие подробностей, можно было решить, что речь идет не о книжном магазине, а о секс-шопе. Кроме того, в статье упоминалось название небольшого городка рядом с Шеффилдом – Мунвол. Ник не виноват, пыталась убедить себя Диана. Он сделал все, что мог. Теперь ее очередь. Она положила газету на столик в прихожей и вышла из коттеджа. День выдался серым и душным. Тонкая ткань платья прилипала к телу Дианы, пока она шла в отель. За стойкой регистрации стоял сутулый мужчина со значком Пресвятого Сердца на лацкане пиджака. Она спросила, где ей найти Манна, и он направил ее к одной из помощниц проповедника. «Если вам нужен совет, возможно, я смогу помочь», — сказала девушка с большими глазами и улыбнулась. «Годвин сейчас отдыхает». «Я думала, он готов принять любого, кто хочет с ним поговорить». «Обычно так оно и есть, но сейчас он готовится к проповеди», — объяснила девушка и быстро добавила. «Мисс Крамер, не так ли? Я передам ему, что вы хотели его видеть. Он придет к вам, как только сможет». Тогда Диана решила поговорить с Натаниэлем Нидхэмом. Это поможет ей подготовиться к встрече с Манном. Она направилась к ближайшей тропинке, ведшей на пустоши, а горожане с подозрением смотрели ей вслед. Этим утром хозяйка ее коттеджа спросила, сколько еще времени Диана планировала жить там, учитывая, что у нее больше нет работы. «Какое-то время», — ответила ей Диана. Она будет защищать детей, сколько потребуется. И не важно, что некоторые родители приказывали детям держаться от нее подальше. Инстинктивно она чувствовала, что должна остаться и защитить их, хотя не понимала, от чего именно. Она выбралась на пустошь и быстрым шагом пошла через выжженную землю. Пепел заглушал ее шаги. Пещеру, у которой на коленях стоял один из последователей Манна, окружала гнетущая тишина. Она дошла до вершины склона, откуда за проповедью наблюдал Нидхэм, и осмотрелась. Склоны внизу густо поросли травой и вереском, но ни коттеджа, ни даже тропинки видно не было. Замшелая бетонная плита указывала на место заброшенной шахты. Она обошла ее и продолжила свой путь, обмахиваясь от жары. За двумя склонами показался коттедж. Она сбежала вниз в лощину и прошла мимо еще нескольких заброшенных шахт, на этот раз не закрытых. Кочки и вереск замедляли ее шаг, и она несколько раз провалилась по щиколотку в лужи, скрытые высокой травой. Казалось, тишина преследовала от самой пещеры. Даже пение птиц не нарушало ее. Только забравшись на следующий склон, Диана поняла, что это не тишина, а туман. За несколько минут, которые она провела в лощине, окружавшие склоны исчезли. Заросли деревьев напоминали стежки на сером бархате. В нескольких сотнях ярдов впереди из тумана показался коттедж и снова в нем скрылся. Она двинулась в ту сторону. У подножия холма из-под травы выглядывала тьма. Она постаралась обойти эту тьму, даже если за ней скрывалась всего лишь лужа. Ей казалось, что земля открыла свои пасти и хочет ее проглотить. Диана оказалась на краю шахты, которую не заметила из-за высокой травы. Она отскочила в сторону, ее сердце бешено забилось, и девушка чуть не упала на склон, поросший влажной травой. На островке посреди спокойного серого моря она почувствовала себя в безопасности, но теперь понятия не имела, в какой стороне находится коттедж. Диана решила подождать, пока туман рассеется, но тут мужской голос произнес: «Кто здесь?» «Я заблудилась. Вы можете мне помочь?» «Стойте, где стоите!» Туман замолчал, а Диана, до боли в глазах, пыталась разглядеть источник голоса. Когда мужчина снова заговорил, он оказался дальше. «Не молчите, если хотите, чтобы я вас нашел!» — — прорычал он. «Меня зовут Диана Крамер. Я ищу коттедж Натаниэля Нидхэма. Я почти дошла до него, но тут спустился туман». Внезапно у подножия холма появился высокий мужчина с посохом в руке. Он прошел сквозь туман и поравнялся с ней. У него были длинные седые волосы и морщинистое, как у обезьяны, лицо. Большие узловатые руки крепко держали посох, а серые глаза решительно смотрели на нее. «Что ж, вы меня нашли», — сказал он. «Вы Натаниэль Нидхэм?» «Он самый. И если вы пришли спасти мою душу, то зря проделали этот путь. Я сам примирюсь с Богом, когда придет время». «Я не для этого сюда пришла и не имею ничего общего с происходящим в Мунвеле. Я прочитала вашу брошюру о римских шахтах и слышала песню, которую вы пели неделю назад в пабе. Думаю, вы выступаете за сохранение традиции, как и я». Старик поежился от холода. «Возьмите меня за руку», — сказал он и начал спускаться по склону. «Вам, американцам, нравятся наши традиции, правда? Мой батя говорил это потому, что у вас своих нет». «Я тоже живу здесь. Раньше я работала в Мунвиллской школе, пока не отказалась пропагандировать идеи Годвина Манна. Мне дорог этот город, и я не понимаю, какой смысл приезжать сюда из-за океана, чтобы его изменить». «Возможно, существуют традиции, которые не следует сохранять». Он указал посохом на одну из открытых шахт. «Как думаете, кто там жил?» «Шахтеры?» «Думаете, человек, который всю жизнь проработал в шахте, захочет там жить?» «Нет, дорогуша, не шахтеры. Семья, которая нападала на заблудившихся в тумане бедолаг». «То есть разбойники?» «Возможно, они начинали с разбоев, но больше всего им была нужна еда. Им ее хватало, когда в их логово попадал несчастный путник. Батя рассказывал, как их поймали, когда пропал кто-то из Мунвелла. Они вырвали бедняге язык, чтобы тот не мог позвать на помощь, и живьем отрезали от него куски мяса. Батя говорил, что они скормили детям его глаза. Думаю, вам лучше побыть у меня, пока туман не рассеется». Она думала, старик выведет ее к Мунвеллу, но вместо этого он привел ее в свой коттедж. Он отпер небольшую дверь, покрашенную толстым слоем красной краски, и вошел внутрь. Дверь открывалась прямо в комнату. У дальней стены стояла двухместная кровать. К темному углу прислонился книжный шкаф, полный пыльных томов. Два выцветших кресла были повернуты к камину, на котором стоял старый радиоприемник в форме тостера. Нидхэм медленно наклонился к камину и положил в него несколько поленьев. «Вы у меня дома, как и хотели», — сказал он. «А я все еще не понимаю, что вам нужно». «Я хочу узнать правду о пещере. Годвин Манн утверждает, что там живет что-то ужасное и распространяет зло на всю округу». Нидхэм достал коробок спичек из-за приемника и зажег огонь. Дрова затрещали, он поднес руки к пламени, а затем подвинул ближе одно из кресел и опустился в него. «Думаю, Годвин Манн прав». Диана не смогла скрыть нотку разочарования в голосе. «Вы с ним согласны?» «Я не согласен с тем, что он хочет сделать. Думаю, ему следует оставить пещеру в покое. Но таких, как он, не переубедить. Но я уверен, что он не знает и половины о том, что находится в пещере». Диана почувствовала, как холод просочился через небольшое окно. «И что же там внизу?» «Садитесь рядом со мной, пока у меня шея не затекла». Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Языки пламени поднялись выше. «Что там внизу? Лунный человек!» «О!» «Лунный человек решил на землю сойти и спросил, как до Норвича дойти», — сказал он голосом дедушки, рассказывающего стишок внуку. «Хотя, вряд ли вы знаете эту песню». «Нет, знаю. Один из моих учеников ее пел, и я читала Шекспира. У лунного человека за спиной вязанка дров, и его сослали на Луну за то, что он рубил лес в шаббат». «Да, так оно и было». Казалось, старика впечатлили ее познания. «И вы слышали легенды о том, как люди спускали Луну на землю и воскрешали мертвых, а святому Петру пришлось отправить ее назад на небо. Если загадать желание в новолуние, оно сбудется, а дети, рожденные в новолуние, почти не болеют. Наверное, сложно поверить, что люди придумывают такие истории о том, чего боятся». «Раньше боялись». «Это было не так давно». Он повернулся к ней. Пламя отражалось в его сощуренных глазах. «Помню, как батя сидел на вашем месте, весь в поту, и с ужасом слушал новости о высадке человека на Луне. Сердце его не выдержало, и с тех самых пор я живу тут один». «Мне очень жаль», — сказала Диана, хотя он вряд ли нуждался в ее сочувствии. «Но разве у него была причина бояться?» «Нет, так я ему и сказал». Он сделал глубокий вдох через нос и продолжил. «Я сказал ему, что то, чего он боится, уже не на Луне, а на Земле». Диана с непониманием взглянула на него. «Вы имеете в виду лунного человека?» «Господи, вы говорите, как сиделка! В этом доме никогда не было ни одной, и будь я проклят, если я позволю так с собой разговаривать! Я же вам сказал, что народ придумал сказку о лунном человеке, чтобы скрыть от себя правду. А те, кто знали правду, никому о ней не рассказывали. Например, друиды. Может, поэтому они ничего не записывали». «Годвин Манн тоже упоминал друидов», — сказала Диана, решив, что во всем этом есть доля истины. «Да? И что же вы оба о них знаете?» «Достаточно», — рассерженно ответила Диана. «По крайней мере, я. Некоторые историки полагают, что римляне оккупировали нашу страну, чтобы уничтожить религию друидов. Дело было или в религии, или в политике». «Конечно, в религии», — старик надолго замолчал, и Диана решила, что он задремал. Вдруг он сказал: «Последний оплот друидов был здесь, в Мунвеле. И здесь они сделали то, чего никогда раньше не осмеливались. Они призвали с Луны то, чему поклонялись». «Я думала, они поклонялись Солнцу». Нитхим ударил по подлокотникам своего кресла. «Они поклонялись божеству Луны, но не дали ему имени. Они приносили ему людей в жертву, но жрецы не видели, как оно их забирает. Они сбрасывали людей в шахты, такие как пещера, заинтересовавшая вашего приятеля-проповедника. Поэтому никто не видел, как оно приходило за своими жертвами». Диана никак не могла понять его логику. «Странно, что они решили использовать Луну против римлян». Он вздохнул, словно учитель, уставший от нерадивых учеников. «Греки и римляне поклонялись Луне, а друиды считали месяцы и годы по лунному календарю и делали это для того, чтобы она была довольна. Что здесь непонятного? Им всем было известно, что она нас не любит. Друиды являлись последними представителями более древней религии, если вы не знали. Об этом написано вон в тех книгах». Диана восприняла это как разрешение подойти к книжному шкафу. Туман окутал окна. Она пересекла комнату и подошла к выключателю. Ковер сдвинулся у нее под ногами. Она зажгла лампочку, которая осветила комнату тусклым светом. «Не могли бы вы мне показать, в каких книгах?» «Раньше мог. Сами ищите, если хотите». Книги были покрыты толстым слоем пыли. Казалось, они заросли серым мехом. «То, что я больше не вижу, — проворчал Нитхем, — не означает, что я не в состоянии думать». Она представила себе, каково это — жить здесь во тьме и одиночестве, за многие мили от ближайшего дома, окруженным зияющими шахтами. «Я не это имела в виду», — сказала она. «И это не означает, что я ничего не помню». Он встал из кресла и процитировал. «Сустулере монстра, инквибис оминем, отчедере религиосиссимум эрат, мандиверо этиам салуберимум». «Знаете, что это значит? Тут речь идет о чудовищном культе, полагавшем, что убийство является высшим религиозным актом, особенно если тело жертвы съедено. Вот что Плиний-старший писал о друидах». «Но сами римляне на тот момент не так давно отказались от человеческих жертвоприношений». «Их нельзя сравнивать с друидами. Была одна книга в 50 томах, написанная до рождения Христа. В ней говорилось все о друидах. Страшиться луны, кормить ее, так как она нуждается в кормлении, и никогда не взирать на то, как она питается. Это цитата из нее. Вот во что верили друиды. Книга не дошла до наших дней, потому что раскрывала тайну о друидах. И Мунвелл был заброшен из-за того, что друиды призвали в него». «Вы имеете в виду римское поселение, которое находилось здесь до Мунвелла?» «Да! Вы же читали мою брошюру!» Казалось, эта мысль смягчила его. «Римляне не знали, что это идеальное место для того, чтобы друиды могли призвать свое божество, которое было вовсе не божеством, а чудовищем». «И почему же это место идеальное?» — спросила Диана, и инстинкты подсказали ей ответ на этот вопрос. «Потому что здесь меньше солнечных дней, чем где-либо в стране». Бесформенная тьма сгущалась за окном. «Но разве существуют свидетельства того, что друиды использовали магию против римлян?» — спросила Диана. Старик повернулся к ней и взглянул на нее невидящими глазами. Наконец он сказал: «Я расскажу все, что знаю. Ваше дело, верить мне или нет, но вам не понравится то, что вы услышите». По крайней мере, ей не придется брать в руки отсыревшие книги. Он подождал, пока она села в кресло, и начал свой рассказ. «Возможно, вам известно, что римляне так и не закрепились в здешних местах. Они смогли установить военную диктатуру, но ее власть не распространялась на весь Пик-Дистрикт. Половину этого региона в те времена занимали леса, а на этом самом месте находилась опушка дубовой рощи». Туман за окном зашевелился, словно листва. «Римляне вырубили деревья для растопки своих печей, а местных жителей заставили работать в шахтах», — продолжил Нитхэм. «Сначала они не замечали, что время от времени пропадал какой-нибудь ребенок или старик. Даже когда исчез один римский солдат, командир гарнизона подумал, что тот просто заплутал в тумане, который держался несколько дней. Но потом он решил отправить патруль в лес, чтобы узнать, чего так боятся местные. В те времена леса простирались на многие мили вокруг того места, где сейчас находится Мунвелл. Несколько старых деревьев можно видеть и по сей день. Местных приходилось силой заставлять валить лес. Сначала римляне думали, что они суеверные дикари, но потом заметили, что те больше всего боятся заходить в лес в лунные ночи. Командир знал, кто такие друиды, и отправил патруль в лес при свете дня. Там они нашли ту самую пещеру. Она находилась на поляне, окруженной дубами. И на всех этих дубах были вырезаны разные изображения. На одних три лица, другие были похожи на человека с внутренностями, вываливающимися наружу. Такая резьба по дереву была частью магии друидов. Даже тогда некоторым из этих изображений было несколько сотен лет. И на одном из этих стволов патруль заметил обрывок туники пропавшего солдата. Командир приказал скрыть от местных эту находку. Римляне ждали следующего полнолуния. В ту ночь они заметили, как несколько местных ускользнули в лес. Один из них нес новорожденного ребенка. Римские солдаты проследили за ними до пещеры и видели, как они бросили младенца вниз. Римляне собирались схватить местных, но тут из леса вышло существо в поисках пищи. Глаза старика стали ярче, словно он видел описываемую сцену. Некоторые римляне поняли, что местные опасаются идти в лес не из-за суеверий. По дороге к пещере они заметили, что под деревьями слишком много лунного света. Одному солдату лунные лучи напомнили паутину, и ему казалось, что его ноги увязали в ее нитях. А может, это была просто трава. Только их окружал не просто лунный свет, потому что вскоре они увидели, как нечто спускается по паутине из лучей прямо в пещеру за ребенком. Уверены, что хотите знать, как оно выглядело? Диана кивнула, сглотнула и ответила. Расскажите, если вам известно. Рассказы солдат об увиденном не совпадали. Впрочем, им не очень хотелось об этом вспоминать. С приближением чудовища свет стал ярче, и у римлян заболели глаза. Тварь была похожа на паука размером с человека, на прекрасного паука, сотканного из лунного света, или на гусеницу с множеством лапок, или на человека, чьи руки и ноги простирались над лесом, а лицо было похоже на луну, только оно двигалось. При его появлении друиды бросились прочь от пещеры и наткнулись на солдат. Но римляне видели, как лунный свет превратился в паутину, спустился в пещеру к ребенку и стал таким ярким, словно луна упала на землю. Римляне отконвоировали пленников в деревню и казнили всех, кроме главного жреца, старика, на которого они раньше не обращали внимания. Они хотели знать, с чем столкнулись, и он не стал от них ничего скрывать. Он сделал то, чего друиды никогда не осмеливались, и использовал древнюю, почти забытую магию, не просто чтобы призвать божество, которое нельзя называть, а чтобы оно осталось на земле. Весь лес теперь принадлежал божеству, и больше никто не посмеет войти в это последнее прибежище друидов. Командир думал, что если он прикажет сжечь лес, то это вряд ли поможет, поэтому решил взять чудовище измором. Он выставил часовых вокруг деревни, чтобы никто не смог выйти незамеченным. Несколько ночей спустя в лесу появился лунный свет. Его лучи тянулись к людям. Иногда на опушку леса выходил лунный человек и звал к себе. Некоторые солдаты хотели пойти к нему, и их приходилось удерживать силой. Один римлянин рассказывал, что когда человек пошел назад в лес, он становился выше с каждым шагом, пока не стал ростом с деревья. Командир решил, что лунный человек становится все слабее, потому что луна убывает. Конечно, друид знал, что это не так, но понял, что римляне планируют напасть на чудовище, когда оно совсем ослабеет. Поэтому однажды ночью, прямо перед восходом луны, друид убежал в лес. Он вернулся на рассвете. Только теперь это был не жрец. «То есть?» — сказала Диана. «То есть оно выглядело как верховный жрец, вернее, это было его тело. Он принес себя в жертву, и благодаря этому чудовище почти добралось до римлян. Но те заметили, что местные жители начали сторониться друида, поэтому связали его и стали ждать темноты. Пришла ночь, и друид начал светиться изнутри, словно проглотил луну. На следующий день солдаты приказали жителям деревни срубить все деревья вокруг пещеры, кроме того, на котором нашли клочок туники. Они распяли на нем друида, сложили вокруг бревна и подожгли. Утром от огня остался лишь пепел, но друид или то, что вселилось в его тело, был еще жив и ползал в зале, хотя от него осталась лишь голова и несколько обугленных костей. На мгновение Диана живо представила себе эту сцену, словно сама была ее свидетелем. Чтобы отвлечься, она посмотрела на отблески огня на стенах комнаты, на запотевшие окна. «Может, боль не давала ему освободиться, или магия друида?» — продолжал старик. «Наконец один из солдат вытащил меч и подошел по раскаленному пеплу к телу. Он отрубил ему руки и ноги и сбросил их в пещеру, а голову взял в руку, наверное, хотел показать, что ему не страшно. Но в момент, когда он к ней прикоснулся, в него вселился лунный человек. Он подошел к краю пещеры, отрубил себе руку и бросился вниз. В тот день римляне убили всех жителей деревни, а саму деревню и лес вокруг нее сожгли дотла». Диану потрясла такая жестокость. «Почему?» «Чтобы об этом месте забыли, и чтобы остальные друиды здесь не собирались. Они понимали, что там внизу живет нечто, способное завладевать людьми. Власти Рима не были довольны произошедшим и запретили упоминать о деревне и гарнизоне. А может, это чудовище, живущее в пещере, стерло людскую память до тех пор, пока оно не будет готово вернуться?» «Но если память об этом стерта?» «Откуда я это знаю? Может, мне это приснилось? Может, я вижу сны, потому что не могу видеть реальность. Я же предупреждал, что вы мне не поверите». «Я не говорила, что не верю. Просто я не понимаю, если все это было забыто, откуда появилась традиция украшать пещеру?» «Думаю, друиды что-то чувствовали. Или чудовище приказало им делать это. Мунвелл был основан друидами после того, как римляне покинули Британию. Возможно, они хотели возродить то, что жило в пещере, пока не поняли, что этого делать нельзя. Как думаете, что произойдет, если оно вырвется на свободу? Как оно относится к людям после того, как они его сожгли, изрубили на куски и бросили в темноту? Изображение воина, которое складывают из цветов, не подношение, а стражник. Говорят, у него не нимб над головой. Его голова и есть солнце». «Бог солнца», — поняла Диана. «Вот почему церемонию проводят в день летнего солнцестояния. Только теперь его называют днем Иоанна Крестителя, а человек на картине стал похож на святого». «Да! И знаете, почему для церемонии выбрали именно день летнего солнцестояния? Потому что после него ночи становятся длиннее, и солнце ослабевает, а луна становится сильнее. В Риме в этот день был праздник в честь вашей тезки, богини Луны». «Нет, меня зовут как другую богиню, богиню охоты», — поправила его Диана. «Если Ман запретит им украшать пещеру, это будет иметь какое-то значение?» «Нет, если он на этом остановится». Внезапно глаза Нидхэма стали безжизненными. «Что он еще может сделать?» «Сами у него спросите». Нидхэм встал на ноги. «А теперь прошу меня извинить. Я давно так много не говорил. Если хотите, я вас провожу». Диана посмотрела в окно и увидела, что туман рассеялся так же внезапно, как появился. Убывающая луна поднялась высоко над пустошами. «Я сама найду дорогу», — сказала она. «Спасибо за компанию». Лунный свет покрывал холмы, превратив вереск в белые кружева, а траву в кристаллы льда. Поднявшись на первый склон, Диана увидела, что Нидхэм все еще стоит на пороге, его глаза были похожи на стеклянные шарики. Она оглянулась еще раз с вершины холма. Дверь была заперта, а свет в окне погас. Она спустилась по склону в направлении Мунвелла. Над горизонтом поднялись тестообразные облака. Луна освещала каждую открытую шахту. В лунном свете они казались еще глубже и чернее. Интересно, связаны ли они с пещерой? Оказавшись в полной тишине, Диана чувствовала себя наедине с Луной. Та кокетливо наклонилась над ней, словно хотела показать, что от ее лица почти ничего не осталось, и в полглаза наблюдала за девушкой. Как бы быстро Диана ни шла, Луна не отставала. Ей померещились три фигуры в небе, но когда она посмотрела наверх, то увидела лишь белую облупившуюся маску. На краю выжженной земли Диана остановилась. На вереске блестели десятки пятиконечных звезд. Ее заворожило это зрелище, пока она не поняла, что это паутины. Она побежала по пепелищу к тропинке, ведущей в Мунвелл, и размышляла о том, верит ли она в историю, рассказанную Нидхэмом. Вряд ли Ник воспримет ее серьезно, не говоря уже о его газете, но у Дианы не было сомнений в следующем шаге. Она должна поговорить с Годвином Манном.